Пока мы ехали, я долго думал, ради кого эти двое СБшников могли прилететь сюда. Выбор здесь небольшой. Мои главные подозрения связаны именно с ними. Алана и Шарил могли быть их главными целями. Возможен вариант, что они прибыли за профессором, но также возможен вариант, что это кто-то неизвестный мне. Кто-то, кто скрывался здесь. Так или иначе, выяснить это у них уже невозможно. С одной стороны, раз меня сейчас не арестовали, значит, пока у них нет оснований, и у меня есть 3 месяца спокойной жизни до прилета сюда следующего корабля. Другие киллеры здесь вряд ли обнаружатся. Если только отправят Линни с Жерди доделывать работу, но эти двое точно не проблема. Плохо, что я не знаю еще двоих, что находились в засаде. На этих 4 надежды немного. Получается, что новых киллеров пришлют с 1-м кораблем, прилетевшим сюда. С другой стороны, Шарил может раскопать что-то на меня гораздо раньше, и непонятно, что он тогда сделает. Впрочем, посмотрим и зашел в ангар. Варгал встретил меня ухмылкой. «Привет, Варгал». «Здорово, Блесс». «Парень, мне тут шепнули, что у тебя много здоровья». «О чем ты сейчас?» «Говорят, ты подружку профессора уже в засос целуешь». «Причем при нем?» «Это была умышленная провокация с ее стороны». «А парни говорят, что другие девки тебя не интересуют». «А чего же?» «Скажи мне, у Аланы есть мужчина». «Вот ты, что задумал?» «Боюсь, здесь у тебя точно мимо». «Она железная леди. К ней многие пытались подкатить, но она всех бортанула. Так что можешь и не пытаться». «Что, совсем и ни с кем?» «Именно так», — сказал он шепотом и повернулся спиной к ближайшей камере. «Говорят, у нее случился роман с подчиненным, и после него она оказалась здесь. И после этого она ни с кем?» «Боится. Поэтому всем отказывает». «Да уж, какой запущенный случай. Вижу, что тебя это не останавливает». «Нет. Зря только время потеряешь. А чего мне его беречь? Мне здесь еще долго находиться. А ты попробуй, я даже готов поспорить на то, что у тебя ничего не получится. На такие вещи я не спорю». «Жаль. Рассказывай, как съездили». «Парни говорят, проблемы были». «Нагло врут. Мы очень душевно отдохнули в камерах СБ и совершенно добровольно опробовали на себе все шокирующие устройства, что находятся в местном СБ. У вас там еще что-то было?» «Было. У нас прошла увлекательная экскурсия, где мы сначала посетили местное производство, а после долго и увлеченно осматривали его. После чего перебрались в местный засад, где увлеченно поиграли в казаки-разбойники с мохнатыми. В результате мы оттуда с трудом унесли ноги, кто смог, конечно. После чего пошли играть в прятки в местный парк. Мохнатые там спрятались очень прилично, но мы решили не искать их, зато нашли вместо них других. Хотели вломить этим вместо мохнатых, но некоторые испугались и передумали. После чего мы попытались отметить нашу чрезвычайно насыщенную программу отдыха, но, как оказалось, наша программа отдыха в тот день еще не окончена, и нам предстоит посещение еще одного злачного места отдыха. На этом завершился наш первый день отдыха. А это было еще не все. Нет, конечно. На второй день мы увлеченно и совершенно добровольно испытывали на себе местные шоковые устройства. Потом сдавали массу различных анализов и доказывали, что мы ни в чем не виноваты. Одним словом, отдохнули весьма насыщенно. Много парней потеряли. 5 остались среди деревьев, еще 4 вроде в мицентре. Если их туда довезли. Так что мы весьма продуктивно отдохнули. Как у вас дела? У нас все спокойно. Мохнатые успокоились вроде. Так что у нас пока тихо. Хорошо, что здесь тихо. Можно отдохнуть. У тебя нет чего-нибудь выпить? А то у меня даже напиться не получилось. 10 кредов. Давай. Только учти, я ничего тебе не продавал. Учел. Давай. Он протянул мне флягу и спросил, не знаешь, кто погиб? По именам я почти никого не знаю. Вот запись всех, кто был с нами. Вот этих 4 отправили в госпиталь, а вот эти 6 вернулись обратно, скинул ему кусочки записи из моей нейросети. Все ясно. Хорошие ребята были. Помянем. И он достал 2-ю флягу. Давай. У тебя, смотрю, приличный запас. Откуда? Так я тебе все секреты раскрыл. Вечером я попытался выведать у него подробности, откуда он здесь берет выпивку, но он мужественно держался и ничего мне не рассказал. Его же, в свою очередь, интересовали подробности нашей поездки, но я тоже мужественно держался и ничего ему не рассказывал. Утром я проснулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Варгал, ты чего? Вставай, умывайся и к Алане. Что случилось? Не знаю. Думаешь, она мне об этом рассказала? Понял. Бегом все делай, не любит она ждать. Уже бегу. Быстро оделся, привел себя в порядок, как получилось, после чего направился к ней. Ее кабинет находился рядом с кабинетом Шарила и был раза в два больше его. Честно говоря, я не особо торопился, сильно подозревая, что меня сейчас посадят в камеру. Даже оружие не стал брать с собой. «Вызывали?» Осторожно спросил из дверей. «Вызывала. Заходи. Присаживайся». Она показала на одинокий стул, стоящий посреди кабинета. Тяжело вздохнул, после сел, куда указала. Ее тон мне откровенно не понравился. «Что случилось?» «Я хотела с тобой продолжить наш вчерашний разговор. Так я уже вчера все рассказал, и добавить к сказанному мне нечего. Думаю, есть чего». Она совершенно неожиданно для меня расстегнула верх комбинезона, причем достаточно сильно, да так, что содержимое сделало слабую попытку выйти на волю. Впрочем, попытка изначально была обречена. Честно говоря, я ожидал что угодно, но только не это. Это выглядело крайне неправдоподобно, особенно после вчерашних историй о ней, рассказанных мне Варгалом. Железная леди — ее прозвище среди местных космодесантников, и сейчас она действовала крайне странно. Мало того, она распустила волосы, вышла из-за стола и присела на его краешек. От такого я немного растерялся и не знал, как действовать. При этом у нее на шее заметил кулон, видимо, один из тех, что у меня вчера забрал Шарил. Пси не чувствовала ее эмоции совсем, и я терялся в предположениях, что это все значит. Прямо скажу, впечатляет, это все, что мне удалось выдавить из себя. Так что вчера произошло между тобой и Элиной. Ничего не произошло, и потом Шарил все видел лично. Мне интересно услышать твою версию. Она пыталась меня спровоцировать, но я не знаю на что. И как думаешь, ей это удалось? Это нужно у профессора спросить. Я у тебя пока спрашиваю. Думаю, не удалось, но это не мне решать, а профессору. Она его подружка, а не моя. И что ты станешь делать, если он обидится на тебя за это? Это его проблемы. Ничего не стану предпринимать. И все-таки, если он сильно обидится. Сомневаюсь, что он попытается набить мне физиономию, здесь у него нет шансов.